Когда боги так близко, как наш всемогущий дракон, с их законами не забывают считаться, как и с нашей силой. Без нас сын князя Ясмигра не выжил бы после катастрофы Мобиля. Жена управителя Ринтея никогда не имела бы детей. Айри Тимони лишился бы зрения в результате неудачных опытов биохимиков и так далее. Ялит тоскливо проводил взглядом последнего коллегу и резко поднялся, прошел вдоль столов, нервно собирая резолюции со света. В жалобно скрипнувшие створки бочком протиснулся Эл, нагруженный на вид неподъемной для хрупкого Айри кипой новой бумаг. Вот ящер. Спорить можно на что угодно. У него в бумагах нет и одной малюсенькой опечатки. Дотошный. Приятно видеть его, к тому же и отоспавшимся. Сам отдыхать не умеет, но я-то приглядываю. Я вздохнул и с тоской подумал, что он знал мою трижды прабабку, первую Нику. Живут же не люди. Эл первым добрался до Академии 200 лет назад, когда здесь был дикий берег и несколько рядов камней кладки, основание самого старого здания. В те времена мой Эл был совершенно мальчишкой по меркам долгожителей. Самый молодой из признаваемых тогда взрослыми Айри, самый энергичный и любознательный, не нашедший себе места и охотно берущийся за все новое, проживший большую часть своих недолгих лет среди людей. Он заразил Академии Ялита, нашего бессменного, обожаемого директора, замечательного, вопреки всем его ошибкам, сложностям 600-летнего характера и нападкам недоброжелателей, он кропотливо выведал у Тинары Ники все, что она знала о системах обучения своего покинутого мира, записал и сохранил кучу терминов, пригодившихся позже для обозначения нового. Те же мобили у Айри были давно, но их 27-сложное название на древнем языке, включающее общий принцип действия, даже привыкший в ранней юности к древней речи, Эл произносить ленился. Как вообще они жили в горах с таким непомерно затянутым способом общения? Долго, пока не наговорятся. Материалы готовы с исходниками и расчетами. Они прибывают, сообщил Эл, адресуясь к Лиме и усердно игнорируя изливаемое на него без слов холодное бешенство Ялиты. Кухня трудится из последних сил, закуски поданы в большую столовую, торжественный ужин планируется к 9 вечера. Повара сказали, умрут, но сделают. Я распорядился сначала делать, а потом умирать, после получения премиальных. Сейчас принесут напитки, а минут через 5 подтянется распорядитель протокола, может, и не один. Его выдрали из постели, воспаление легких. Ваши студенты уже пролечили, но он доставлен без церемониального костюма, и теперь у бедняги нервный шок, отпаивает. Расстановка столов и прочее на нем. Студентов я уже припряг запускать. «Ты настоящий дракон», — Эллар усмехнулась Лимма благосклонно. «Когда успеваешь, а?» «И даже отдохнул». «Пришлось». Он не слишком сердито покосился на меня. Вынудила обманом. «Вот, кстати, Ника, деточка, давно хотела с тобой поговорить. Время неподходящее, дело у нас трудное и не терпит. А только потом станет вовсе некогда». Тепло и многообещающе улыбнулась она, переходя на опасно воркующий тон любимой тетушки и по-прежнему глядя на Элла. «Я поежилась, ощущая, что теперь...» Радужные накладные коготки впились в меня. Хватит донимать мальчика. Поженитесь уже вы, наконец. Смотреть тошно. Встречаетесь, будто воруете. И о детях пора подумать. А это серьезно. Тебе уже не 17. Самое время. Так. Вздохнула я убито. И, деточка, недовольно прервала она мое односложное бормотание, прекрасно разобрав надежно скрытый от прочих смысл. Что за первобытные глупости про возраст и старость? У меня такие дремучие комплексы погасли именно лет в 17. Потому сейчас в архиве 3 вполне интересных мужа. И второй по списку — этот вот юный директор, как ты, конечно, знаешь. Чтобы умереть у кого-то на руках, глупенькой, надо еще дожить до этого дня. И не отбить конечности благоверному. У меня характер отменно тяжелый. Я ли-то терпения хватило на 5 лет. Мы очень вовремя расстались, вполне довольны и друг другом, и фактом развода. А я и четвертому супругу лапки-то отдавлю, уже знаю наверняка. Твой характер не лучше, все же родная кровь, так что и ты рискуешь немногим. Давай так, разбираемся с проблемой, и вы приглашаете меня к Риану на скромный праздник. Учти, я займусь выбором платья завтра же. Ника, немедленно сделай глаза нормального размера. Мне на эти блюдца смотреть аж завидно. Теперь выдохни, вдохни, а то совершенно посинеешь. Вот и умница». Мы больше ничего не обсуждаем. Я уже все за всех решила, я это умею, ты же знаешь. Просто позже уточните дату». Я обреченно глянула на бывшего мужа госпожи Энзи. Айри усмехнулся и развел руками. Едва ли и через не весь сколько веков он забудет свою бывшую жену. Почему это меня вообще беспокоит? Мысль, что я могу не только согласиться носить обручальное кольцо, но в дальнейшем и развестись с Селом, голову никогда не посещала. И теперь она бессмысленно топталась где-то на задворках сознания, чужая, незваная и диковатая. Зато мне стало очень интересно, а правда, что будет лет через 10? Может, мы и впрямь еще не надоели друг другу лишь по причине редких встреч и общей занятости? Сомнительно, но проверить надо. Эл церемонно поцеловал радужные коготки академиссы и покинул зал совета, не удостоив меня взглядом. Выходит, есть и другие разделы плана, не менее масштабные, чем круг. А что с ним может сравниться, кроме, само собой, моей уже неизбежной свадьбы? Его поведение растянуло мои губы в одобрительную улыбку. Ловко нашел себе союзницу. Против этой и не пикнуть. Что я? Весь круг приполз на полусогнутых. Лучшая лекарка и как диагност, и как хирург, и как наставница, моя в том числе. Львица, у которой под обманчиво мягкой на вид лапкой распределение всех медиков, контроль производства препаратов и оборудования и непререкаемое слово для нас, одаренных, как выясняется даже в глубоко личных делах. А возражать, если честно, не больно-то хочется. Я решительно восставала против похожего на фарс брака студентки и декана, потом против оформления в серьезные отношения редких визитов с испытательного полигона в академию, скоро и им конец. Лима меня слишком активно и успешно агитирует за работу в ее акаде. Задумчивость с грохотом разрушили студенты, управляемые тремя активно пахнущими валерьяной распорядителями. А настойка-то спиртовая. Глаза блеском, а движения размахом выдают проблемы с дозировкой. Ладно. Лишь бы Айри и знать рассадили без ошибок, а прочие не так памятливо. Зал обычно готовят, по крайней мере, за 3 дня, а тут на все 10 минут. Кошмарный сон знатока протокола, ставший явью. Впрочем, они профи, столы задвигались быстро и ловко, выстраиваясь в замысловатый узор. Кресла вообще летали, таблички с именами сыпались звонким золотым дождем. Хрусталь бокалов еще хранил слабый звук, когда через многострадальные створки, распахнутые и удерживаемые наспех принаряженными в парадные мантии студентами, размеру глаз которых могла позавидовать и я, в зал стали один за другим торопливо входить гости и быстро рассаживаться под опекой распорядителей, накачанных настоечками так, что им кажется и протокол по колено. А вот потрясение студентов можно понять, еще бы. Этих людей и не людей вживую в одном месте за последние 15 лет никто не видел. Смуглые, глянцево-кофейные, лимонные и бледнокожие, одетые в строгие костюмы, национальные наряды, старомодные платья с фамильными драгоценностями, совершенно не готовые к большой встрече, вырванные из пляжного или горного отдыха, нервно одергивающие кофты и рубашки с чужого плеча поверх веселеньких маечек. То есть сообщению о сборе не более суток. Ой, что ж творится? Я и не думала, что Лима настолько непререкаема. Сказала, и они тут. Гости еще рассаживались, когда госпожа Энзи коротко кивнула, и более невозражающий Ялиты обреченно склонил голову и поставил на воспроизведение запись моего рассказа о крике, сделанную 3 дня назад Эллом. Прослушали внимательно и без особого понимания. Зашевелились, пытаясь разобрать бумаги и обменяться мыслями. Золотоволосая встала в разом погасших шорохах голосов. Ей не привыкать по-живому резать. Первый раз я воспользовалась правом говорящей на экстренное оповещение и признательна всем за найденное для этой встречи время. Голос лился ровно и чуть вкрадчиво. Мою спину посетила целая стая породистых мурашек, крупных и резвых, беззастенчивая и полномасштабная обработка, даром, на внимание и приятие. А дело-то плохо. Мы так не имеем права действовать, даже в случае крайней необходимости. Влияние на волю первых лиц, тем более скрытое, это грозит полным лишением статуса с пожизненным проживанием где-нибудь в самых неуютных и удаленных уголках Релота под наблюдением. Причина проста. И я изложу ее очень коротко, между тем продолжала Лима. Мы знаем место. 4 луны слишком приметны. Это соседняя с нашим Релотом планета Хьорт, так она зовется на языке севера, и она же Викатими на одном из распространенных наречий юга. Крик достиг Релота, когда наши миры сходились. Завтра они уже начнут отдаляться, и потому времени невозможно мало, если мы решим что-то делать. Достоверность сообщений я гарантирую. Лично осматривала одаренную Никуриной, присутствующую здесь после его получения. И заранее отвечая на вопрос ваших лучистых черных глаз, уважаемый Дирги, она не лучше и не чутьче прочих. Дальность для любой из нас, говорящих, запредельная. Крик принял сам Релот, счел крайне серьезным знаком и направил той, которая была в этот момент наиболее выгодно расположена и настроена для его восприятия. А кроме того, могла эмоционально выдержать, не сгореть. Это испытание не для слабых. «Лимма Энзи Яс», — поклонился кофейный гигант, поднимаясь из облегченно вздохнувшего кресла. Она благосклонно кивнула. Я тоже порадовалась, вспоминая леса Тимазингаву, экватор. Мы обе гостили там почти год, когда в одночасье погиб зараженный урожай, и болотная язва стала косить людей. И своим даром лечили, и сыворотку на месте собирали и опробовали. С тех пор мы с ней обе стали Яс, благословенные. И говорит этот некогда дикарь очень свободно, еще бы. У него на родине не только красивейший первозданный лес, уже второе поколение уникальные лекарства и два десятка лет огромный филиал Элларова Акада. Металлурги и технологи биополимеров. А это лучшая сталь и редкие сплавы для пробных спутников на орбите и нашего первого корабля. Живые ткани. А какой там город? Это же чудо. В лесу. Зеленый, легкий, восхитительный. Лучшая экваториальная обсерватория, небоскребы, ажурные фермы для парковки мобилей, узорные мозаичные тропинки, парки, цветники, поющий сад, куда мечтают попасть все романтичные девицы, и не зря. У Тимози есть шаманы, и даже если вы в них не верите, то иначе ничем не объясните готовность птиц жить в наполненном людьми парке и петь без умолку. Да ладно птицы, настоящую отрыбь цивилизованных северян вызывает лук для вызова и остановки дождей перед дворцом рода Тимози. И зверинец, где территория крупных хищников обозначена цветущим вьюнком. Люди не пересекают границ из чувства самосохранения, а тигры, леопарды и львы, как говорит главный шаман, уважают соглашение. «Послушаем», — улыбнулась я. «Этого дикаря нашими снавьими штучками не пронять, он сам многое может». Но явно готов принять участие в заговоре, или уже принимает. «Здесь нет тех, кто поставит ваши слова под сомнение, Яс. Беда очевидна. Но они жили так уже очень давно. Почему ситуация сочтена совершенно экстренной? Быстрые решения грозят ошибками. Логичный вопрос, зачем спешить? Но сперва еще одно замечание. Они, жители нашего мира, украденные у него и лишенные свободы. Они разумны и глубоко страдают. Это грех и стыд тех, кто не решился на подобные преступления здесь, прекрасно зная реакцию великого и говорящих с миром. Вы уже просмотрели первый документ, копию записи лет из архива Айри давностью в 400. Бирюзовые глаза нашли скучающее лицо управителя с островов. Нет, Акрио, это не проблема и не вина Айри, как написано на вашем лице. Копните прошлое и найдете за людьми не меньше грязи, которые мы не станем выливать то друг на друга. Я и не думал. Конечно, вы вполне охотно пользуетесь общими знаниями рас, переданными нам в основе именно Айри, и ежегодно требуете все новых специалистов, исключительно тех, кого обучали Ялиты, Нести, Эллар, все трое не слишком люди, да? Кивнула Лима с приятной улыбкой, погасла и продолжила. Итак, почему срочно? Покинувшие Релот Айри, не верящие в разумность и одушевленность своих подопытных, не пытались вслушиваться в их сознание, да и не смогли бы. Они наверняка почти утратили мысленную речь. Души у вырожденных ученых плоские, ничтожные, да и чуткость их сильно зависит от близости родного мира, как мы полагаем. Но такой мощный и эмоциональный крик они едва ли могли пропустить. Вот в чем мой страх. Госпожа Ринай? Да, ослепительно больно. И слышно даже глухому. Я вздрогнула и забормотала неловко и торопливо. Странно слышать, что родная тетя называет меня по родовому имени. Да и говорить под множеством взглядов совсем непросто. Память этого существа хранит гибель его родича и всего потомства за первое подозрение в разумности и одушевленности. Возможно, на сей раз Они затратят некоторое время на осознание услышанного и исследование феномена, но потом можно ожидать сколь угодно страшных шагов. Полное совпадение с прогнозом наших психологов и систематиков, деточка, грустно отметила Лима, привыкшая звать меня так еще в Тимасе, столице тропического рая рода Тимази. По предварительным оценкам у нас не более месяца. Самое очевидное для этих вечных решения проблемы – ликвидация опасной группы, то есть, возможно, всей взрослой популяции волвиков. Следующее схождение планет на приемлемые расстояния ожидается, как вы понимаете, гораздо позже оставшегося до их гибели срока. Наши возможности, увы, ничтожны в сравнении с опытом и знанием древних, но к тому времени ничуть не возрастут ни технологически, ни в плане массовости экспедиции. И так представлены все наличествующие и необходимые для дальнейшей работы Большого Круга исходные данные, уважаемые господа и дамы. Мы не можем рассчитывать на оказание полноценной помощи этим существам, но обязаны хотя бы выяснить, что там происходит, даже если не сумеем вмешаться. Прекраснейшая из говорящих, без тени иронии поклонился явный соискатель места пятого академического мужа, очень знатный и невероятно рыжий житель предгорья Драконьего Кряжа. Бедняжка, титул князя — заведомый и окончательный приговор отношениям. Лимму от этикета бросает в дрожь, я это знаю. Ну что за игры? Дальнейшая работа. Времени нет, так раздайте нам указания коротко и ясно. Это случай, когда значение имеет только право и чутье снавий. А у нас рецепты спрашивать бесполезно. Я не приложу ума, что вообще можно тут поделать. Да, явно речь о птенце, — тоскливо вздохнул подозрительно догадливый управитель верфи. Интересно, а кто, кроме меня и Ялита, не входит в число заговорщиков? Мы его готовы отдать. Мой род в степи до последней войны рабство знал. Тут ведь не выгода вопрос. Своих и впрямь бросать нельзя. Но слыханное ли дело, без полноценных пробных полетов? Маршевые мы вообще с экипажем не запускали. Людей угробим. Такой грех я на душу брать вовсе не хочу. А лишаете не только корабля, но и пилота. Кроме вашей деточки, его уж точно никто не посадит. Я консультировался с группой. Так ни разу не было даже нормального старта. Мы только-только вылезли из больших проблем со сбоями систем и готовили его на конец весны. И добавлю, второго птенца мы соберем и поднимем не ранее, чем через год, при полном общем участии. И где я возьму нового пилота, если их в группе не полный десяток? Он ведь семиместный, — тихо уточнил желтокожий правитель земель близ заокеанского хребта Ака. Трех при такой-то дальности и в расчете на дополнительное оборудование и годичные запасы, — быстро уточнил Ньест, явно заменяющий сейчас Элла и состоящий при раздаче материалов. Мы не можем рассчитывать на посадку, но добраться и осмотреть место с орбиты — это вполне реально. При посадке наши шансы близки к нулю, а в остальных случаях ситуация куда лучше выглядит. Выкладки у вас есть. Список экипажа тоже уже есть, — неприятно сощурился незнакомый мне человек, явно заменяющий не успевшего суда управителя Айри. На табличке точно имя Айри, длиннющее и слишком мне хорошо знакомое в предфинальной части. Не хочу рисковать конечностями перед стартом, предлагая на пари руки-ноги на отсечение, но и без того можно смело утверждать, его намеренно задержали наши заговорщики. Я обшарила взглядом зал. Еще четверых Айри нет, сидят их заместители. Любой сенс, то есть каждый бывший дракон, сейчас осознает обработку Лимы. И все сидящие здесь, удивительное дело, молчат. Те бы не молчали. Да что вообще происходит? Я покосилась на Ялита, бледного и несколько потерянного. Видимо, он пытался избежать именно такого развития событий, затевая малый сбор Академии. Он из старейших, есть такой внутренний совет Айри, явно по их общему решению директор и закрывал тему. Неохотно, под давлением, но действенно. Гимера убедил. Старик последнее время помешан на дисциплине и порядке, а генные мутации — полностью запрещенная тема. Он толком не разобрался, даже охотно пошел на замалчивание всего происшествия. Впустую, теперь дело зашло слишком далеко. И наш Ялита крошит когтями подлокотники своего кресла и смотрит на Лиму, обреченно, но с пониманием. «Да какой там список?» — устало уронил голову бессменный директор, принимая игру. «Ника одна может попытаться посадить корабль, она же наверняка поднимет». Таково общее мнение руководителя пилотской группы и управителя Ринтея. Это, конечно, если она согласится. Да. Я бы полагала себя... Осторожно начала моя наставница. Нет. Я виновато уткнулась взглядом в стол. Думаете, я настолько бездарна, что вашего больного позвоночника не слышу? Сама по косточке год назад собирала. Да и не знаем мы, много ли вне Релота возможностей и сил у одаренных. Там нужен хороший специалист в древних технологиях Айри, желательно практик, или уж, простите, псих талантливый, способный к нестандартным решениям, вроде вашего студента, уважаемый директор Гиммер. Не создаст новое, так уж действующий всегда отключит, как его, Ялот Хо. Желателен второй пилот, навигатор плюс инженер. Уже перебор, а я только начала считать. Простите за вмешательство. И закончила. Усмехнулась Лима, пряча совсем уже странную радость. Что я такого сказала? Хо мы вызвали вчера. Он дал согласие. А инженер-навигатор и чуть-чуть пилот со знанием древних технологий только один из всех Айри поблизости. Есть ли у кого-то из собравшихся желание отклонить предложенное? Спасибо за тишину. От себя могу добавить. У меня нет однозначного прогноза дара, говорящий по итогу полета. Но я не ощущаю ни полного и легкого успеха, ни сокрушительной катастрофы. «Иди, Ника, поужинаем мы и без тебя, и без аппетита», — усмехнулся рыжий аристократ. «Как все нелепо, торопливо. Птенца уже заправляют». Управитель верфи нехотя признался в глубине своего участия в заговоре. «Припасы и прочее загружено, по моему усмотрению. Шанс догнать в приемлемые сроки Хьорд будет неплох при вылете в течение 3-5 часов». «Самоубийцы, чтобы вам хоть долететь! Какой там стартовать? Ника, мой мобиль тебя доставит на площадку, курс птенца считают. Так что вперед, убиваться и бегом, связь будет в полете стабильная, мы вас всех до макушки указаниями засыплем». Я кивнула, рисковато поднялась, чуть не сбив кресло, и торопливым шагом покинула зал, в коридоре срываясь в бег. Позади мягкий голос Ялиты начал деловито развешивать на уши собравшимся солидные технические термины. Что бы он ни планировал раньше, Лиму будет поддерживать до последнего. «Наш птенец — странная смесь наскоро выдуманного нового и основательно забытого старого. Древние Айри летали вне атмосферы и вполне успешно, но потом все пошло криво. Сначала Риан уничтожил свои же записи по технологиям и конструкции маршевых двигателей. Уцелел лишь работающий образец на большом корабле. Восстановить утраченные сведения нелетающие ящеры пробовали, но напрасно. Риан и в более молодом возрасте умел продумывать детали. Потом дракон спустил Айри вниз к людям и прилично погромил их старый город наверху, выборочно уничтожив опасные знания и целиком корабль. Иногда причину ликвидации того или иного раздела информации мы понять не в силах, но вот уже 200 лет пытаемся восстановить целостность картины древней науки и развить на ее базе новую. Местами дело идет хорошо, местами никак. Эл последние 40 лет качает ресурсы в развитии металлургии и полимеров, у нас есть все материалы для корабля. Риан сдался под непрерывными уговорами лет 20 назад, сел за восстановление своих же записей и управился за неполных 8 лет. С тех пор у нас есть маршевые, работающие вне атмосферы двигатели. Сведения о системах управления уцелели, они близки к схеме контроля высотных мобилей. С планетарными двигателями мы возимся уже давно, даже запустили спутники, один до сих пор работает, и скоро будет ему компания. Беспилотники пробно поднимались на низкие и средние орбиты. Есть и первый пилот, официально открывший нам космос, очень уважаемый на Релоте Айри, ему всего-то лет 150. Хороший парень. Мы его всей группой уговаривали поработать кумиром, потому что пусков было 5, почти одновременных, в течение недели, и из нас пришлось одного отдать на пожирание толпе поклонников и поклонниц. Для Айри слава не так обременительна, он молод и ее переживет. Очередная шуточка Элла, решительной деканской рукой, вычеркнувшего из списка троих с Нави сразу, и себя четвертым в большом раздражении, как вообще там его имя оказалось. Уважаемый Эйлар и правда почти не пилот. Старт был двухместный и последний в серии. Эл интересовался работой систем синхронизации двигателей. Отвратительный, кстати. В общем, корабль есть. Новый, со стапеля, второе поколение, неопробованный и вполне перспективный. Но лететь очень далеко, в дикой спешке, под кивание пустоглазых членов круга, не способных до сих пор стряхнуть с себя готовность благосклонно принять и одобрить любое слово мудрой и восхитительной Лиммы, кто сказал бы неделю назад, куда и каким образом я отправлюсь, не поверила бы ни за что. И сейчас не верю. Кому-то риск и авантюра, а мне внезапно сбывшаяся безнадежная мечта. Да кто бы меня туда пустил? Это вам не МД взлет-падение. Иное нам первой группе не светило, не в этой жизни. Пилот управителя умудрился с хрустом посадить мобиль у самого трапа птенца через 1:40 от взлета. Судя по блеску глаз, он все знал и тоже считал подобное самоубийство мечтой. Молодец! Я уже разделась догола и прямо из кресла нырнула в пилотский комбинезон, поджидающий тут же в паре с техником. Точнее, комбинезон сам обтек и расправился. Пиявка, как его зовут все, игнорируя мнение обиженных разработчиков, потративших на благозвучное определение долгие бессонные ночи. В неактивном состоянии удобный для хранения компактный куб невзрачного серо-грязного оттенка. Стоит снять верхнюю пленку и поставить голые стопы на материал, как он начинает тонкими нитями подниматься по телу, сплетаясь во вторую кожу, отслеживающую каждый изгиб первой. Быстро, если знаком с организмом, долго и неуверенно при первой встрече. Этот меня знает отлично. Пиявка не просто вторая кожа, неощутимая и удивительно надежная. Материал частично живой, способен к регенерации, дышит и перерабатывает отторгаемое телом излишки тепла, пот, взамен греет и охлаждает, защищает от магнитных и прочих полей, поглощает или отражает свет, по необходимости пополняя собственный запас энергии, ощупывает мир своими датчиками. Он смягчает удары, закрывает раны, добавляет мышечную силу, обостряет реакции и имеет всего один недостаток – риск привыкания. Я знаю несколько случаев категорического отказа снимать пиявку, над которыми уже третий год бьются наши психологи. Говорят, у снимающего костюм обнаруживается синдром острой беззащитности. Не знаю, не испытывала на себе. Пиявка для полета. Ходить в этом по академии? Лима мне такой синдром учинит. А уж про реакцию Риана лучше не думать. Мы вдвоем с техником торопливо дополнили пиявку необходимой сбруи для работы в стартовой капсуле. Застегнули, защелкнули и проверили все, что положено прямо на ходу, поднимаясь лифтом в птенца. У люка я остановилась и разом успокоилась. Уютно устроившись на полу, меня ждал Риан. Как всегда, кстати, и глаза привычно спокойные, серьезные и внимательные. Он неизменно знает больше других. Иногда я вообще сомневаюсь, есть ли на Релоте то, о чем он не имеет понятия. Улыбнулся, поднялся мягким движением, шагнул навстречу. «Ник, в этом деле тебе с Релота не помогут. Слушай сердце и положись на нашу фамильную удачу. Глупости делать, известно, кто не даст. Для прочего, возьми, вдруг да пригодится. Верь ему. Он лучше тебя знает, на каком свете место тому или иному из нас. Он передал мне на вытянутых руках длинный сверток. За птенца не бойся. Пустотные двигатели я сам восстанавливал по своим же старинным записям, а стартовых хватит на один взлет. Сядешь, если что, и аварийно. Будет жестко, но это мелочи. Только не слушай советы умников про баллистический спуск в слабой атмосфере. Вы не погаситесь до приемлемых скоростей, да и парашюты там мало полезны. Птенец хоть и глупый, но крепкий и толстобрюхий. У тебя дар, а первый бак будет пустой. Если что, пойдет на усиление подушки. Назад не спешите, вас при необходимости постараются забрать. Есть тут один вариант. Толковых средств дальнего обзора и наблюдения у Айри там нет. За это отвечаю. Садись спокойно. Переживать буду. А тебе на этакую роскошь и времени не хватит. Хотел бы с вами, но в этой команде я лишний. Здесь, боюсь, тоже дел хватит, и именно для меня».